на первой странице. В том же конверте лежала справка о его крещении в православную веру и 15 100-долларовыми купюрами. Потом следователь говорил с Джоном только для соблюдения формальности. Вяло интересовался Востриком, спросил, где хочет похоронить отца. «В красном коне», — не задумываясь, — сказал Джон. «Понятно», — буркнул следователь. «Тело в Боткинской больнице. Не вздумайте давать работникам морга денег. Все оплачено». «Полисадовым?» «На этот раз нет. Коллеги вашего отца позаботились. Но на похороны не придут. Боятся. Передали коллективные соболезнования. Только генерал Рябов просил передать от себя лично». Недошивина хранили скромно возле могилы Елизаветы Половинкиной в одной ограде. Отпевал его Петр Чикамасов, получив разрешение архиерея. Поскольку, согласно официальной версии, в момент самоубийства Платон Недошивин находился в невменяемом состоянии, на него распространялась поправка старца Нектая к 14-му правилу Тимофея Александрийского, который запрещал отпевать самоубийц. На перроне Сергиева посада он увидел озябшую Асю, сидевшую на скамье в домашнем халате и тапочках. Лицо его стало испуганным. «Ася, ты что тут делаешь?» Она вскочила и порывисто обняла его. «Ты сбежала от крекшенных?» «Нет», — она потупилась. «Варвара Федоровна меня отпустил». «Врешь». «Вру», — согласилась беглянка. «Глупая, мы же договорились». Она заплакала. «Джон, я не могу так долго без тебя». В электричке она в волю выговорилась и задремала у него на плече. Иван достал из кармана письмо отца Тихона, полученное вчера. «Дорогой Джон, я и супруги Чикамасовы поздравляем тебя с поступлением в семинарию. Благословляю тебя на учебу. Вот тебе мой совет. От дела не бегай, на дело не напрашивайся. Слушайся наставников и чаще молись за покойных родителей своих». Дальше шли советы практического толка. В конце письма отец Тихон писал: «Посылаю тебе список той легенды, из-за которой случилось все, что случилось с тобой. Это последняя копия, я прошу уничтожить ее после прочтения. Оригинал хранится у великого магистра. Я знаю этого человека и надеюсь, что после истории с тобой и Вирским он одумается и встанет на путь истины. Держись, мой мальчик, ни на что не жалуйся и никого ни о чем не проси. Только Бога проси, и все будет тебе дано в нужное время. По окончании семинарии от учебы в академии откажись и отправляйся на службу в Красный Конь. Во всем слушайся отца Петра. Прощай, мой милый». Легенда об Ороне. В X веке от Рождества Христова в земле под названием Орзунд жил праведный человек по имени Осий. Бог даровал ему 3 дочерей — Онию, Осок и Одел, и 1 сына — Орона. Жена Осия, Одиго, умерла во время родов, и тем не менее семья Осии жила счастливо. Целыми днями они трудились в своих виноградниках, каждый год нанимая работников и вознаграждая их столь щедро, что те благодарили Бога за существование Осии. Сам Господь с небес любовался Осием и его семейством, отдыхая на них взглядом от бесчисленного зла, творимого на земле. Ангелы возле его престола замирали от восторга, наслаждаясь этим зрелищем. И вдруг случилось невероятное. Ночью, накануне Рождества Христова, Оси и его семейство пришли из храма и мирно беседовали за праздничным столом. Неожиданно Орон встал из-за стола, подошел к отцу, взял лежавший рядом острый колбасный нож и вонзил отцу в горло. Обливаясь кровью, Осий рухнул головой на стол. Видевши это, Господь был так разгневан, что, не раздумывая, поразил Орона мгновенной смертью. Сын упал возле отца. И призвал Господь к себе на суд черную душу Орона. «Что ты наделал, безумец?» — воскликнул он. «И почему я раньше не заметил, что дьявол водит твоей рукой?» Но молчал Урон и загадочно улыбался. И удивился Господь. Душа Урона была черным, черна, но сердце его сияло несказанно чистым светом, и в нем горела святая любовь к своему отцу. И задумался Господь.